Я уже упоминал о той болезненной изощренности слуха, что делало для Родерика Ашера невыносимой всякую музыку, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему пришлось довольствоваться гитарой с ее своеобразным мягким голосом. Может быть, прежде всего это и определило необычайный характер его игры. Но одним этим нельзя объяснить лихорадочную легкость, с какой он импровизировал. И мелодии, и слова его буйных фантазий, ибо часто он сопровождал свои музыкальные экспромты стихами, поражало. Без сомнения, та напряженная душевная сосредоточенность, что обнаруживала себя, как я уже мельком упоминал, лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил, одна его внезапность, вылившаяся в песнь, сразу мне запомнилась. Может быть, слова ее оттого так явственно запечатлелись в моей памяти, что пока он пел, в их потаенном смысле мне впервые приоткрылось, как ясно понимает Ашер, что высокий трон его разума шаток и непрочен. Песня его называлась «Обитель привидений», и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно были такие. «Божьих ангелов обитель цвел в горах зеленый дол, где разум края повелитель сияющий дворец возвел. И ничего прекрасней в мире крылом своим не осенял, плывя в эфире над землею Серафим. Гордо реяло над башней желтых флагов полотно. Было то не в день вчерашний, а давным-давно. Если ветер гость крылатый пролетал над валом вдруг, сладостные ароматы он струил вокруг. Вечерами видел путник, направляя к окнам взоры, как подмерный рокот лютни. Мерно кружатся танцоры, мимо трона проносясь. Государь Парфирородный на танец смотрит с трона князь с улыбкой властной и холодной. А дверь, рубины, аметисты по золоту сплели узор, и той же россыпью искристой хвалебный разливался хор. И пробегали отголоски во все концы долины в немолчном славе переплёске и ум, и гений властелина. Но духи зла черны, как ворон, вошли в чертог, и свержен князь. С тех пор он встречать зарю не мог, а прежнее великолепие осталось для страны преданием почившей в склепе неповторимой старины. Бывает, странник зрит воочью, как зажигается багрянец в окне, и кто-то пляшет ночью чуждой музыки дикий танец. И рой теней, глумливый рой, из тусклой двери рвется зыбкой, прозрачной рекой, и слышен смех. Смех без улыбки. Помню, потом мы беседовали об этой балладе, и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько ради его новизны, те же мысли высказывали и другие люди. Уотсон, доктор Персивел, Спалансани и в особенности епископ Лэндов. Смотри, этюда химии, том 5. Сколько ради упорства, с каким он это свое мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана, как я уже ранее намекал, с серым камнем, из которого сложен был дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, порождается уже с самим расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обступивших дом полумертвых дерев. И главное, тем, что все это, ничем не потревоженное, так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорит Ашер. При этих словах я даже вздрогнул. Своими глазами можно видеть, как медленно, с несомненностью сгущается над озером и вокруг стен дома своя особенная атмосфера. А вследствие этого, прибавил он, некая безмолвная и однако же неодолимая и грозная сила. Она веками лепит по-своему судьбы всех Ашеров. Она и его сделала тем, что он есть, таким, как я вижу его теперь. О подобных воззрениях сказать нечего. Я не стану их разъяснять. Нетрудно догадаться, что наши книги, книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, вполне соответствовали его причудливым взглядам. Нас увлекали Вер-Вер и монастырь Гресса, Бельфигор, Макиавелли, Рай и ад Свиденборга, подземные странствия Николаса Клима Хольберга, Хиромантия Роберта Флада, труды Жана Денжанже и Белашамбра, путешествия в голубую даль Тика и город солнца Кампанеллы. Едва ли нелюбимой книгой его был томик «In octavo Directorium Inquisitorum» доминиканца Эймерика Жеронского. Часами в задумчивости сиживал Ашер над иными страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах и эгипанах. Но больше всего наслаждался он, перечитывая редкостное готическое издание «In quattro» «Требник и некой забытой церкви» «Vigiliae mortorum secundum chorum ecclesiae maguntinae» «Бдение по усопшим согласно хору Магунтинской церкви». Должно быть, неистовый дух этой книги, описание странных и мрачных обрядов немало повлияли на моего болезненного впечатлительного друга. Невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Мэдилейн больше нет, и что до погребения он намерен 2 недели хранить ее тело в стенах замка, в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был и вполне разумный повод, так что я не осмеливался спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов и еще мысль о том, что кладбище рода Ашер расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился зловещий вид эскулапа, с которым в день приезда я повстречался на лестнице. И, признаться, не захотелось противиться тому, что в конце концов можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью. По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз. Подвал, где мы его поместили, расположен был глубоко под землею, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня. Он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ свету. И так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе, и мне почти ничего не удалось разглядеть. В давние феодальные времена подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох и иные горючие вещества. Судя по тому, что часть пола, так же как и длинный коридор, приведший нас сюда, покрывали тщательно пригнанные медные листы. Также защищена была от огня и массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она повернулась на петлях с громким пронзительным скрежетом. В этом ужасном подземелье мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой. Должно быть, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецы, и всю жизнь души их оставались удивительно непостижимо созвучны. Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей. Мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в расцвете молодости, оставил, как это всегда бывает при болезнях каталептического характера, подобие слабого румянца на ее щеках и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и обессиленные поднялись наконец в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома. Прошло несколько невыразимо скорбных дней. Я уловил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми неверными шагами бесцельно бродил он по дому. Бледность его сделалась, кажется, еще более мертвенной и пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышались хотя бы изредка звучные сильные ноты. Теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порою мне чудилось даже, что смятенный ум его тяготит некая страшная тайна, и он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. А в другие минуты, видя, как он часами сидит недвижимо и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поневоле заключал, что все это попросту беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало, что оно было заразительно. Я чувствовал, как медленно, но неотвратимо закрадываются и в мою душу его сумасбродные, фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи. С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздно ночью, когда уже лег в постель, на 7-й или 8-й день после того, как мы снесли тело Мэдди Лейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно бежал моей постели. Я пытался здравыми рассуждениями побороть владеющее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие, если не все мои ощущения, вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали о резную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильнее била меня необоримая дрожь. И, наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Сам не зная почему, разве что пробуждаемый каким-то внутренним чутьем, к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда, в те редкие мгновения, когда утихал вой ветра. Мною овладел как будто беспричинный, но нестерпимый ужас. Я чувствовал, что мне в эту ночь не уснуть. Я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость. Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате, и вдруг на лестнице за стеною послышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера, и сейчас же он тихонько постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. По обыкновению он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем, и во всей его повадке явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня, но что угодно было лучше, нежели мучительное одиночество, и я даже обрадовался его приходу. Несколько мгновений он молча осматривался, потом спросил отрывисто: «А ты видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди, сейчас увидишь!» С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре. В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь. Ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался и набирал силы ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось. Необычайно плотные, тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются и не уносятся прочь. Повторяю, как ни были они густые, плотны, мы хорошо различали это странное движение, а меж тем не видно было ни луны, ни звезд, и ни разу не сверкнула молния. Однако снизу и эти огромные массы взбаламученных водных паров и все, что окружало нас на земле, светилось в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но явственно различимая дымка, нависшая над всем и окутавшая замок. «Не смотри! Не годится на это смотреть!» — с невольной дрожью сказал я Ашеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло. «Это поразительное и устрашающее зрелище, довольно обычное явление природы. Оно вызвано электричеством, а может быть, в нем повинны зловредные испарения озера. Давай закроем окно. Леденящий ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг. Я почитаю тебя вслух, и так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь». И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Каннинга «Безумная печаль». Назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил и не слишком удачно. По правде говоря, В этом неуклюжем, тягучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный поэтический дух Родерика. Но другой книги под рукой не оказалось, и я смутно надеялся, история умственных расстройств дает немало поразительных тому примеров, что именно крайние проявления помешательства, о которых я намеревался читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому напряженному вниманию, с которым он вслушивался, так мне казалось, в каждое слово повествования, я мог себя поздравить с удачной выдумкой. Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этельред, герой романа, после тщетных попыток войти в убежище пустынника с согласия хозяина, врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах. «И вот Этельред, чью природную доблесть утроило выпитое вино, не став доле тратить время на препирательство с пустынником, который поистине нрава был прямого и злобного, но уже ощущая, как по плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял палицу и могучими ударами быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в латной перчатке. И с такой силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу». Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер, ибо мне показалось, впрочем, я тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение, будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее, хотя, конечно, слабое и приглушенное, на тот самый шум и треск, который столь усердно живописал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпадение и задело меня. Ведь сам по себе этот звук, смешавшийся с хлопанием ставен и обычным многоголосым шумом усиливающейся бури, отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжил читать. «Когда же победоносный Элтред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынник не явился его взору, а взамен того пред рыцарем весь в чешуе предстал огромный и грозный дракон, изрыгающий пламя. Чудище сие сторожило золотой дворец, где пол был серебряный, а на стене висел щит из сверкающей меди. На щите же виднелась надпись: «О, ты сюда вступивший, ты победитель будешь! Дракона поразивший, сей щит себе добудешь!» И Элтред взмахнул палицей и ударил дракона по голове, и дракон пал перед ним, испустив свой зловонный дух, вместе с воплем страшным и раздирающим такой невыносимо пронзительным, что Элтред поневоле зажал уши, ибо никто еще не слыхал звука столь ужасного». Тут я снова умолк, пораженный сверх всякой меры, и не мудрено. В этот самый миг откуда-то, но я не мог определить, с какой именно стороны, и вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но душераздирающий, протяжный и весьма странный то ли вопль, то ли скрежет, именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона. Это, уже второе, поразительное совпадение вызвало в душе моей тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали изумление и неизъяснимый ужас. Но, как ни был я подавлен, у меня достало присутствие духа не возбудить еще сильнее болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что его слух уловил странные звуки. Впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери. Теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь, и однако он не спал. Профиль мне был виден широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал. Об этом говорили и его движения. Он слабо, но непрестанно и однообразно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение, Сэр Ланселот продолжает далее так. «Едва храбрец избегнул ярости грозного чудища, как мысль его обратилась к медному щиту, с коего были теперь сняты чары, и, отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит. А расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным оглушительным звоном пал на серебряный пол к его ногам». Не успел я произнести последние слова, как откуда-то, будто и вправду на серебряный пол, рухнул тяжелый медный щит. Вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный, хоть и смягченный расстоянием, звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему. Взор его был устремлен в одну точку. Черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь. Страдальческая улыбка искривила губы, и тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто не замечая моего присутствия. Я склонился к нему совсем близко и, наконец, уловил чудовищный смысл его слов. «Теперь слышишь?» «Да, слышу, давно уже слышу. Долго, долго, долго. Сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал, и все не смел. О, я несчастный! Я трус и ничтожество! Я не смел сказать. Мы похоронили ее заживо. Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Вот и теперь я тебе скажу. Я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это много-много дней назад. И все же не смел, не смел сказать. А теперь, сегодня, это Элдред взломал дверь жилища пустынника, и дракон испустил предсмертный вопль, и со звоном упал щит. Скажи, лучше ломались доски ее гроба и скрежетала на петлях железной двери ее темницы, и она билась о медные стены подземелья. О, куда мне бежать? Везде она меня настигнет, и ведь она спешит ко мне с укором. Зачем я поторопился? Вот шаги ее на лестнице. Вот уже я слышу, как тяжко, страшно стучит ее сердце. Безумец! Тут он вскочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем. «Безумец! Говорю тебе, она здесь, за дверью!» И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обдала властью заклинания. Огромные стальные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра, но там за ними высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Меделейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшной схудалом теле следы жестокой борьбы. Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге. Потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного, жертву всех ужасов, который он предчувствовал. Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал старую мощенную дорожку. Внезапно мой путь озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск. Ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме. Но то сияла, заходя багрово-красная, полная луна. Яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от самой крыши до основания. Когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь у меня на глазах трещина эта быстро расширялась. Налетел свирепый порыв урагана, и слепящий лик луны полностью явился предо мною. Я увидел, как рушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутнилось. Раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов. и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров.